Утро пришло ясное и прозрачное. Не верилось, что таким прекрасным утром может начаться нечто нехорошее. Но, видимо, силы небесные и впрямь отвернулись от нас. Мать не спала всю ночь и чувствовала себя совсем плохо. Но ее пугала даже сама мысль о больнице, о том, что надо будет оставить свой дом, куда-то ехать, да еще в эдакую смутную пору. Не слушая больше возражений, я вызвал врача из поликлиники. Для начала. Сам включил телевизор, стал ждать. Ни работать, ни отдыхать не мог. Тут позвонила Нина Ивановна. Она давным-давно уехала на работу в филиал нашей редакции. «Замки сбили. Ночью», — поведала она. «Что там? Погром, обыск, грабеж?» — разволновался я. «Да нет, внутрь забраться не смогли. Один замок им не по зубам оказался», — успокоила она меня и тут же спросила. «Милицию вызывать?» «Не надо. Звони в случае чего». Кто-то воспользовался суматохой, неразберихой той страшной ночи. Потом я узнал, что именно в эту ночь варьё, почуяв, что государства и власти нет, обнаглело до предела. Угоняли машины, грабили квартиры, сводили счеты. Преступники знали, придут к власти новые люди. Не до них первые дни будет, а там сотрется из памяти все. Останутся прежние, все спишут на боевиков, им даже на руку все погромы и ограбления. Но в эту ночь кто-то шуровал под видом грабителей. Верхушка режима пребывала в панике и прострации, но охранка на местах не упускала момента порыться в чужих архивах. Знаем мы эту тактику. Плевать. Сейчас главное другое. Сейчас все зависит от того, как поведут себя в Доме Советов. Если замкнутся, отгородятся все. Проиграли. Тогда полное поражение. Если найдут сил выйти навстречу, никто и ничто их не остановит. Американская телекомпания транслировала на весь мир то утро и тот день. Это сразу подействовало на меня угнетающе. Добило. Я не видел ничего странного в том, что наши телевизионщики пропали куда-то напрочь и не могли ничего выдать в эфир, кроме нескольких брызжащих слюной трусливых рож. Что взять с них, с кучки останкинских евреев? Им в этой стране, чужой стране, рисковать своими драгоценными жизнями не резон. С ними все ясно. Но американцы, они с самого начала вели себя хозяевами. Они были хозяевами. Они контролировали положение в колонии. Они полностью осуществляли централизованное руководство подавлением народного восстания. Они, естественно, и транслировали не для нас, а для любопытных зевак из мирового сообщества. Эффектное, но затянутое шоу. Рожденные в империи, мы доживали, а многие умирали и уже умерли, погибли в совсем иной стране, в колонии, жалкой, бессильной, задавленной, нищей. Я знал, что сейчас миллионы людей сидят у экранов, и они верят колониальной пропаганде, и они не знают правды. Потом выяснилось, что на крыше американского посольства торчали не только телевизионщики, но и снайперы спецслужб. И не только на этой крыше. Они заняли все удобные высоты вокруг Дома Советов. Своими меткими выстрелами они подстегивали штурмовиков режима, распаляли их, вызывали в них ненависть к обороняющимся, которые так и не посмели открыть огня. А гнусные лжецы из вражьего ящика все скулили про боевиков, бандитов, фашистов, красно-коричневое отребье, взявшее власть в Белом доме. Да если бы боевики взяли власть, дорогие вы наши изверги, не сидели бы вы ни минуты лишней в студиях, а бежали бы, сломя головы, хоть по морю, хоть по суху, свои земли обетованные, подалее от народного гнева за все ваши преступления, бежали бы крысами из этой страны и по дороге дохли бы от страха и переполняющей вас ненависти к России и русским. Если бы фашисты взяли власть, еще бы вчера были решены все вопросы, и не было бы никакой трансляции с крыши американского посольства, и не было бы снайперов, и самого бы посольства, надеюсь, не было. А коли осталось бы оно, так в тех рамках, в коих и положено быть представительству иноземного государства, но отнюдь не управляющей структурой. Ежели пришли бы к власти в Доме Советов бандиты, так ни один из байтаровцев не ушел бы живым из Москвы, висеть бы им всем, посмевшим стрелять безоружных, на московских осинах на радость всему честному и доброму люду, и не нашлось бы добровольцев для танковых экипажей, что обстреливали дом совета. И сами бы танки не подпустили близко, да и танки эти не палили бы по депутатам, а охраняли бы их, и уже закрыты были бы все государственные границы, чтобы преступная нечисть не смогла скрыться от справедливого наказания, и рухнула бы еще вчера колониальная ига. Но не фашисты захватили власть в Белом доме, а защитники молодой демократии. И потому последовало то, что последовало – расстрелы, убийства, погромы, пытки, казни, большая, чудовищно большая кровь в Москве, тысячи неопознанных трупов, вывезенных невесть куда, и дичайшее варварское торжество вандала-антихристов из мирового сообщества. Это надо же, как радовался весь цивилизованный мир, когда расстреливали российский Верховный Совет. Как они одобряли каждый пушечный выстрел. Уже одной этой реакции было вполне достаточно для того, чтобы лишиться иллюзий в отношении мирового сообщества. Для него, по старой переиначенной поговорке, только в одном случае русский хороший. Это мертвый русский. Кровавое зрелище возбуждало алчущий наших смертей цивилизованный мир. До какой же мерзости и подлости дожила земная цивилизация? С этого дня я перестал воспринимать мировое сообщество как сообщество человеческое, людское. Дай Бог дожить до того времени, когда танки будут расстреливать Сенат и Конгресс в проклятых Штатах. Да свершится это, и пусть транслируют на весь мир, как орудийные снаряды будут разрываться в гуще сенаторов и конгрессменов, а снайперы, засевшие на крышах, будут добивать тех, кто вскочит из дыма ада и бушующего пламени. Дай Бог свершится этому, ибо справедливо будет. Дай Бог, чтобы танки крушили центр Парижа, Лондона, Тель-Авива, Бонна. Гуманисты из мирового сообщества должны испытать на своих шкурах, что такое рвущиеся внутри здания кумулятивные снаряды. Они думают, что убивать можно и нужно только русских. Надо развеять их иллюзии. Я верю, свято верю, что наступят времена, когда и они созреют, когда в их странах возобладают силы, они уже растут и множатся, жаждущие перемен, перестроек, и надо будет поддержать стремление тамошних перестройщиков, как мировое сообщество поддержало наших. Все тысячелетия мы были их щитом, мы давали им возможность расти и жиреть, прикрывали своими телами от диких орд. Но придут к ним орды в иных обличиях и сотрут их с лица земли. Палачи. Они все стали палачами. Не только спецслужбы и госструктуры. Когда бомбили гражданский Ирак, нам показывали простых американцев, чьи лица были перекошены ненавистью. Они рычали «бомбить, бомбить». Это уже не какие-то ястребы сеяли смерть. Это вся Америка убивала детей, стариков, женщин и мужчин в иракских городах и селениях. Да настанут времена, когда иракская авиация и иракские ракеты будут сносить с лица земли Вашингтон, Нью-Йорк и прочие паучьи гнездовища. И скажу я, это хорошо, ибо справедливо, ибо убийцы должны отвечать за миллионы и миллионы растерзанных русских, вьетнамцев, иракцев, корейцев, несчастных безоружных островитян, которых они убивали, сомалийцев, сербов, должны. Посвященные знают, две величайшие войны этого века, Первая мировая и Вторая мировая, на совести у англо-американского спрута, стравившего две великих нации, русскую и немецкую. Америка и Англия по уши в крови, десятков миллионов, все революции на их совести, все терроры, они всегда убивали нас, и им всегда было мало, ибо ненасытны, наглы и неостановимы в наглости своей. Они снова убивали нас, расстреливали наш парламент. Знающие знают, все эти Ельцины, Грачевы, Ерины со всеми своими подчиненными были только оружием в руках настоящего, большого Белого дома, который и посадил их на власть.